мой дорогой дружок, я расскажу тебе историю про медвежонка Мишутку. Это добрый и забавный медвежонок жил в большом старом лесу и любил все, что его окружало. И могучие многолетние деревья, и тонкие высокие сосны, и стройные ели с пушистыми маленькими елочками. Хорошо жилось Мишутке в лесу. Все кругом радовало медвежонка. И голубое небо с облаками, и яркое золотое солнышко, и звонкие песенки лесных птиц. Одно только огорчало Мишутку, что радость почему-то всегда куда-то пропадала. А ему так хотелось, чтобы она была всегда с ним рядом. Но маленький медвежонок не унывал. Он мечтал о том, что когда-нибудь к нему придет такая радость, которая никогда от него не убежит, потому что она будет самое, что ни на есть, настоящая. Время шло, и Мишутка терпеливо ждал встречи с долгожданной радостью. Каждый день он вставал с восходом солнышка, вылезал из своей берложки и подтягивался. Как хорошо, тепло, солнышко сияет. Доброе утро, мое любимое солнышко. От удовольствия Мишутка даже зажмурил глазки. Хорошо как. Доброе утро, Мишутка. Ой, солнышко со мной заговорило. Радость-то какая? Может быть, и самая настоящая. Это же надо. Солнышко со мной разговаривает. Оно даже знает, как меня зовут. Что ты, медвежонок? Это же я, твоя соседка Белочка. Ты не узнал меня, что ли? Ой-ой-ой. Точно, Белочка. Что это я? Наверное, это у меня спросонья. Ты знаешь, Белочка, мне приснился такой сладкий и вкусный сон. Ну, просто объеденье. Вкусных снов не бывает. Какой же ты еще глупенький медвежонок. Может быть, сладкие сны я еще и поверю. А вкусные... Нет, нет и нет, не бывают. А у меня бывают. Мой сон был вкусный-привкусный. Мне приснилось много-много малины. Знаешь, такой огромный куст. Я ел малину, а потом проснулся. Не помню только, все я съел или не все. Ну как, наелся? Пожалуй, на это мне, Белочка, трудно ответить. Что было вкусно, это я помню. А вот наелся я или нет, не помню. Ой, какой же ты смешной, Мишутка. Ты вот во сне ел малину, а твой колючий друг ёжик давно уже отправился ее собирать. Я видела. Малина-то уже поспела. Сладкая, сочная. Ура! Ура! Малина поспела. Дождались. Не зря мне вкусный сон приснился. пора подкрепиться. А то я чувствую, что во сне я не очень-то и наелся. Вкусный сон приснился мне, знаю это точно. Отправляться мне пора за малинкой сочной. Покажи тропинка, где ягодки растут, где ягодки где растут, сладкие малинки медвежонка ждут, где малинки ждут. Объедался, но не наелся я во сне, голодным оказался. Покажи тропинка, где ягодки растут, где ягодки растут, где сладкие малинки медвежонка ждут, где малинки ждут. Малинки очень я люблю. О, что это? Это же куст малины. А, такой же, как в моем вкусном сне. Прямо на тропинке Мишутка увидел куст малины. Конечно, он был не такой уж большой, как во сне. Пожалуй, даже очень маленький. На нем не было ни одного листочка. Лишь спелые крупные ягоды украшали этот странный кустик. Но медвежонок даже не обратил на это внимания. Ой, ой, ну и чудеса! Откуда же он взялся здесь, на тропинке? И Мишутка, недолго думая, принялся быстро объедать этот чудный кустик. Ой, как вкусно! Сладкие какие! Обирая сладкие ягоды одну за другой, медвежонок не сразу заметил, что вместо веточек малины торчат острые иголки. Вдруг кустик зашевелился. И тут только Мишутка увидел, что это был его колючий друг, ежик. От неожиданности медвежонок сел, шлепнулся прямо на тропинку. Ежик, это ты? Ежик, ежик, что же это ты, Мишутка, делаешь? Меня объедаешь? Всю мою малинку съел? Я все утро трудился, собирал. Ни одной ягодки сам еще не попробовал. А ты раз и все сразу съел. Как же тебе не стыдно? А еще друг называешься. Я думал, что это мой сон. Понимаешь, ежик, мой вкусный сон. Так что же это получается? Я... Это твой вкусный сон? Да нет же, это малиновый куст в моем сне. понимаешь? Так я малиновый куст в твоем сне, так что ли? Погоди, ежик, я сейчас, я быстро, ты только не сердись. Медвежонок вскочил на ноги и, подбежав к малиннику, стал быстро-быстро собирать ягодки, накалывая их на острые иголки ежика. Ежик, я не хотел тебя обидеть. Это все сон. Это он виноват.